Этюд 12. Племянник. «Кстати, а когда я смогу снять это?» — спросила я, поднимая руки вверх. Перед нами уже открывались третьи двери в огромном господаревом замке. «А зачем?» — переспросил Вайлар совершенно спокойно, как будто тюремные напульсники были чем-то само собой разумеющимся. И пускай конкретно мои браслеты и выглядели как бешено дорогое украшение, они оставались тюремными. «Затем, что я вроде как больше не заключенная, а ты из Шейны вон не торопишься их снимать. Это как поводок, завязанный вокруг тебя. Я чувствую себя щенком на привязи». Блондинка шла чуть позади нас, как и положено служанке. Но не думаю, что она слышала мое приглушенное шипение. Однако в следующий момент Вайлар остановился и бросил на нее взгляд, от которого и горная река могла бы окаменеть. Там мгновенно все поняла и отошла на пару шагов. Тогда комендант осторожно коснулся моих ладоней и приподнял их вверх. Золотой рисунок, обвивающий запястье, стал виден во всей красе. «Ты же помнишь, что смогла выйти за периметр чертога, так что я об этом даже не узнал?» С нажимом спросил он, резко придвинув меня ближе к себе. Серые глаза заклубились жидким серебром. «Помню», — нехотя ответила я. «И что это, по-твоему, значит?» «Что Жоржик и Коржик, в смысле они, браслеты, слышат меня?» Я покраснела, случайно назвав побрякушки шуточными именами. Лицо Вайлара стало спокойнее. Мне показалось даже, что уголки его губ приподнялись. Он медленно провел большими пальцами по основанию моих ладоней. Там, в причудливых переплетениях металлических нитей, были изображены цветы тиары. «Они не просто слышат, они слушают. И слушаются», — говорил он тихо. Пальцы переместились к цветам, обводя по контуру золотые завитки. И вдруг под воздействием его движений рисунок загорелся алым. Вспыхнул металл, будто тонкая проволока превратилась в сосуды, и по ним побежала кровь. «У этих браслетов есть собственная магия. В случае опасности коснись цветка и попроси унести тебя прочь. В любое место, даже в иной мир. Они послушаются. Но тиары каждого напульсника хватит только на один раз». Я взглянула по-новому на украшения, которые считала знаками тюремной принадлежности. Если они способны на такое, им цены нет. Чтобы открыть простой портал, нужно быть очень сильным магом, а о портале в другие миры я даже не слышала. «А есть еще миры?» — удивленно спросила, разглядывая гаснущие цветы. Вайлар наконец улыбнулся. «Ты еще многого не знаешь», — мягко проговорил он, вдруг приподняв мой подбородок и еле-еле коснувшись губ. А потом дал знак Шене, что пора продолжать путь. Залы дворца пестрили роскошью и богатством. Шелк, мех, редкие сорта дерева, полудрагоценные камни в отделке колонн, статуй и напольной плитки. Двери последнего помещения с поклоном открыл слуга в золотистой ливрее, предварительно испросив наши имена. «Вас ждут», — сказал он. Перешагивая порог, я почувствовала, будто в меня плеснули ведром липкой прохладной жижи. Шейна тоже вздрогнула, и только Вайлар выглядел как обычно. «Это заклятие», — тихо сказал он. «Снимает воздействие любых печатей, любых иллюзий. Не выше четвертого уровня, конечно, но все же». Мне снова показалось, что уголки его губ на миг приподнялись. В зале оказалось довольно людно. За большим круглым столом в самом центре сидело человек 6. Они играли в какую-то игру. У каждого в руках было по 3 деревянных прямоугольничка, а на столе лежало еще 4. Один из игроков был сам князь. Его августейшая жена на другом конце помещения вела беседу с несколькими дамами. «Возможно, на какое-то время мне понадобится покинуть тебя», — проговорил Вайлар тихо, — «чтобы переговорить с господарем. В этом случае постарайся никуда не ходить без сопровождения своей служанки, хорошо?» Я подняла на него настороженный взгляд. «Здесь может произойти что-то плохое?» «Не думаю, Амелия», — раздался спокойный ответ. «Но и в храме светлых ничего не предвещало беды». С этим нельзя было не согласиться. Я кивнула, и Шейна, которая все слышала, с готовностью придвинулась ко мне на шаг. Странно было чувствовать, что она действительно готова меня защищать. Таркан!» Радостно поднял руки Исидор Вальдашьяр, правитель княжества Златоцветного. «Как я рад тебя видеть!» Он встал из-за стола и подошел к нам. Его товарищам на время пришлось приостановить игру. Деревянные дощечки легли на стол, а несколько пар глаз стали внимательно разглядывать нас. Княгиня тоже бросала через весь зал любопытные взгляды. «Леди Фати!» — обратила ко мне свое приветствие повелитель, когда комендант уже склонился в поклоне. Я сделала приличествующий моменту реверанс, надеясь, что он был достаточно низок. «Поднимайтесь. Я рад, очень рад, что вы, наконец, посетили меня», — вещал князь, подводя нас сперва к своей жене. Как и положено, мы поприветствовали господарню, а затем оказались у игрального стола. Здесь сидели трое мужчин и две дамы. В одной из них я с тревогой узнала Марикиту Вальден, жену моего отчима. Она глядела на меня злыми глазами цвета пожухлой травы и сдавленно улыбалась. В этот момент я почувствовала, как Вайлар уверенно сжал мою руку. Он тоже заметил мачеху. Великий князь по очереди представлял своих гостей. Большая часть была мне незнакома, но еще двое буквально приковали к себе внимание. Первый — статный мужчина лет 50, в белом парике, дорогом камзоле с цепью черного золота и аж 8 перстнями. «Князь Эдерн Шарлоэн», — представил его господарь, — «мой главный министр финансов». Шейна рядом со мной нервно дернулась, будто ее ударили, и отошла еще немного назад. Как прислуга, она имела право находиться в нескольких шагах от меня. Остальные гости не обращали на нее никакого внимания, словно она была мебелью. Настоящий отец тоже не проявлял никакого интереса к дочери, а это был именно он. Отец Шейны. «А это мой племянник, княжич Алан Вальдашьяр». Я перевела взгляд на мужчину лет 30 и вздрогнула. Цепкий взгляд темно-карих глаз, блестящие волнистые волосы, едва прикрывающие уши, серьга в левой мочке. Он, бесспорно, был очень красив. Но что-то в его внешности вызывало безотчетную тревогу. Княжич вышел из-за стола, прохладно кивнул коменданту, а передо мной остановился с уверенной широкой улыбкой. «Миледи, вы осветили этот вечер своим великолепием», — произнес он, беря меня за руку. «Мое сердце просто трепещет от восторга». Поднес ладонь к губам и поцеловал тыльную сторону запястья, как это и было принято при встрече. Но только между простой знатью. Особо царских крови таким образом никого не приветствовали. Я вновь вздрогнула, почувствовав его губы на своей коже. Этот привычный жест, чуть более долгий, чем обычно, внезапно превратился почти в интимный, и я была вынуждена признать, что отвращения не испытала. «Мне тоже очень приятно», — проговорила я, неуверенно улыбнувшись. Затем господарь представил остальных гостей. «Не желаете ли присоединиться к игре?» — спросил тут же княжич, слегка потянув за руку, которую так и не выпустил. Я с легким ужасом распахнула глаза, оглядываясь на Вайлара. Лицо коменданта было невозмутимым, как скала, но взгляд абсолютно черным. Среди всех присутствующих только мы с Шейной понимали, что он зол. А господарь уже положил ладонь ему на плечо со словами. «Вот и отлично. Леди сыграет вместо меня, а мы пока с тобой обсудим дела». Вайлар сжал челюсти и еле заметно кивнул мне, переведя взгляд на служанку. Шейна моргнула, что бы это ни значило. «Но я не знаю правил», — пролепетала, не готовая к такому повороту событий. «Я научу вас, не беспокойтесь». Племянник великого князя обворожительно улыбнулся, отбросив назад непослушную прядь, и галантно отодвинул передо мной кресло. Вот это было слишком странно, непривычно, неловко. Но я вдруг почувствовала несвойственное мне любопытство и даже какой-то азарт. Села на предложенное место и улыбнулась. Мачеха оказалась прямо напротив меня, а княжич — по правую руку. «Господа, вы же не против начать все заново?» — спросил племянник господаря и, не дожидаясь ответа, просто бросил свои дощечки в центр стола. Остальным игрокам пришлось последовать его примеру. «Эта игра называется «Пике», — сказал тогда мужчина. «Она довольно известна при дворе. Странно, что вы не слышали о ней прежде». И тут раздался голос мачехи. «Полагаю, это потому, что леди Фати никогда не появлялась при дворе. Ее семья много лет была стеснена в средствах», — проговорила она с елейной улыбкой. «Но бедность, как говорится, не порок». У меня покраснели даже уши. Но не от стыда, а от гнева. Скромная, неуверенная в себе Амелия куда-то скрылась, словно ее и не было. Ее место все увереннее занимала другая особа, которой прямо сейчас я не собиралась мешать. «Конечно, Марикита», — вернула улыбку я. «Вы знаете о моей семье действительно много. Кстати, как там ваш муж, мой отчим? Уже в тюрьме или еще нет?» Лицо женщины побагровело. Она стиснула руки в кулаки, больно впиваясь когтями в кожу. «Так Леош Вальдон ваш муж?» — удивленно спросил князь Шарлоэн, отец Шейны. «Когда же вы поженились? Отчего об этом никому не известно?» Княжич посмотрел на Марикиту, иронично приподняв бровь. «Полагаю, госпожа Вальдон хотела сделать кому-то сюрприз», — ответил он что-то малопонятное. Но мачеха тут же опустила глаза на скатерть. «Мы скрывали от моего отца», — ответила наконец она. «Но прошу вас, давайте не будем об этом». «Но ведь ваш муж под следствием!» — ужаснулся другой мужчина рядом. Я уже и забыла, как его зовут. «После всего случившегося он мне больше не муж», — наигранно всхлипнула Марикита, вставая за стола. «Простите меня, мне нужно освежиться». Несколько пар глаз сочувственно посмотрели на нее, и только во взгляде Алана застыла ирония. Или мне это все почудилось? «Конечно, Марикита», — проговорил он слишком мягко. «Пойди, отдохни». Я проводила мачеху прохладным взглядом. За то, что она пыталась меня убить, ее следовало наказать, но пока что я не знала, как. Внутри кипела чужая злость, которую я вполне готова была назвать своей. Когда за нашим столом стало почти совершенно спокойно, племянник князя объяснил мне правила игры, сыграв первый раз за меня. Он то и дело наклонялся к моему плечу, подсказывая нужную комбинацию, а иногда рассказывая какую-нибудь смешную шутку. Несколько раз я чувствовала, как его рука как бы случайно касается моей спины. Пару раз его дыхание достигало моей кожи. Я нутром ощущала, что нравлюсь ему, и, как ни странно, внимание княжича оказалось ненавязчивым и вполне приятным. Я смеялась над шутками, улыбалась комплиментам и вела вполне приличную светскую беседу. Мне было до странного «хорошо». Однако, несмотря ни на что, внутри меня сохранялось четкое ощущение тревоги. Словно от этого мужчины пахло опасностью. Я держалась бы от него подальше. Вот только чувствовала я и то, что другая, темная моя половина, обожает опасность и не даст мне спасовать и скрыться от нового знакомства. «Вы прекрасно справляетесь, леди Фати», — сказал племянник господаря, заразительно улыбаясь. «Это все благодаря вам, княжич». «Вы хорошая ученица», — вернул он комплимент, вновь поцеловав мою руку. Его губы опять задержались всего на мгновение дольше необычного. И что-то во мне шевельнулось, испытав удовольствие от внимания этого мужчины. Вдруг стало ясно как днем, что проклятый Аллегрион наслаждалась флиртом. Я сдавленно улыбнулась и убрала руку. Как хорошо, что до меня дошло это сейчас. Остаток игры я старалась улыбаться чуть меньше и хохотать не так громко. Все же влияние Золотой Королевы было велико, и я слишком уж легко путала ее желания собственными. Вот, наконец, рядом с нами показалась фигура господаря. Комендант стоял рядом со свитком и чернильным пером. Ничто в его лице не говорило о том, что мужчина чем-то недоволен. Со всеми он был предельно учтив и обходителен. «Леди Фати, все нюансы улажены», — сказал он мне ровным голосом. «Осталась лишь ваша подпись». Со стороны казалось, что он для меня лишь доверенное лицо, и между нами нет совершенно ничего личного. «Конечно, конечно!» — поспешно кивнула, не глядя поставив размашистый завиток под двумя десятками каллиграфических строк. «Вот и славно!» — воскликнул князь, забирая бумагу. «Стоит за это выпить! Принесите вина!» «Боюсь, ваше светлейшество, нам уже нужно идти», — мягко отрезал комендант. «У леди Фати так много дел в связи с возвращением наследства». «Да, да», — проговорил князь. Я все понимаю. Вы можете быть свободны». И тут раздался звонкий и уверенный голос Алана Вальдашьяр. «Так быстро покидаете нас?» «Да, ваша светлость», — спокойно кивнул Вайлар, и ни один мускул на его лице не дрогнул. «Вы же понимаете дела». «Конечно», — подтвердил, улыбаясь княжич. А затем встал из-за стола и, подойдя ко мне, с легким поклоном добавил. «Я надеюсь, вы не откажете мне в любезности прогуляться послезавтра в моем сопровождении по садам Терильи, королевского замка». Об обществе коменданта крепости-тюрьмы не было сказано ни слова. Княжич приглашал только меня. Я вздрогнула, испытав одновременно и затаённое удовольствие, и открытый ужас от этого предложения. Вайлар стоял позади, и его лица я не видела. Зато Шейна еле заметно моргнула, не сводя с меня синих глаз. Что ж, придется довериться блондинке. «Несомненно», — улыбнулась я и сделала реверанс. «Буду рада разделить с вами прогулку». Княжич удовлетворенно кивнул, вновь обжигая меня странным опасным взглядом, от которого внутри меня довольно свернулись чешуйчатые кольца золотого драконьего хвоста. Мы, наконец, покинули замок.